воспринимают свой громкий успех с большой простотой и достоинством. Не было до сих пор случая, чтобы какая-нибудь из девушек пожелала выйти замуж и остаться за границей. Их не соблазняет богатство и обеспеченная жизнь в более мягком климате, не привлекают прелести большого света. Своих поклонников они приглашают к себе на самый красивый остров в мире, в Гренландию, и не всегда встречают отказ. Гренландцы глубоко любят свою родину, и поныне самая суровая кара, назначаемая датским судьей за мелкие преступления, высылка виновного из его родного дома в другой населенный пункт сроком на несколько недель или месяцев. Это испытанный надежный способ. Редко когда провинившегося приходится наказывать вторично. Гренландские судьи не могут пожаловаться на загруженность работой. Семейных конфликтов здесь не бывает. Соседские распри довольно редки. И уж вовсе бесполезно было бы искать среди жителей острова закоренелых преступников. 6 камер единственной тюрьмы на территории острова, превышающие 2 миллиона квадратных километров, обычно пустуют. А когда они бывают заняты, то заключенными оказываются чаще всего каблуны. Белые пришельцы причинили немало горя гренландцам. Вслед за благами цивилизации они занесли в свое время на остров неизвестные здесь до этого болезни. В морозном, кристально чистом воздухе крайнего севера, не содержащем никаких микробов, человеческий организм, не обладающий иммунитетом к инфекциям, легко становился жертвой последних. Простой насморк перерастал в тяжелую, порой смертельную болезнь. Отсутствие самых элементарных гигиенических навыков, привить которые было нелегко, также приводило к тяжелым последствиям. Во время эпидемии самой обыкновенной кори, занесенной с восточного побережья Гренландии, в 1957 году экипажем какого-то корабля заболело 11 тысяч эскимосов, причем несколько сот из них умерло. Еще больше жертв, как это предвидел в свое время Фритьоф Нансен, унес туберкулез. Словно средневековая чума, обрушился он на западное побережье, кося население, наводя ужас. Чахотка безжалостно истребляла целые поселки, причем быстрее и основательнее, чем некогда это делал большой голод. В Готхабе тогда была создана первая больница на острове на 200 коек. Еще недавно Дания направляла сюда своих врачей. Однако за последние десятилетия все чаще появляются врачи-гренландцы. Пройдя курс медицины в Копенгагене, они возвращаются на остров, чтобы отдать приобретенные ими знания своим соотечественникам. Именно благодаря им небольшие населенные пункты, до которых далеко и зачастую небезопасно добираться, имеют медицинское обслуживание. Профессора политехнического института или университета в Копенгагене не раз уговаривали студентов-эскимосов, которые отличались от датчан добросовестностью в занятиях и большими способностями, остаться навсегда в Дании. Они приводили всякие убедительные доводы, обещали им помощь, сулили большую карьеру на научном поприще. Однако эскимосы неизменно отвечали им: «Вернусь на родину, там мое место. Кто же поможет нашим, если я подведу их? Кто уговорит младших учиться?» Каков же был путь гренландцев в датский университет? Датские буквари, по которым много лет назад гренландцы учились читать в приходских школах, оказались совершенно непригодными. Картинки с изображениями автомобиля, самолета или многоэтажного дома ничего не говорили юному эскимосу. Столь же нелегко было объяснить ему, что означают слова «лошадь» или «корова». Еще труднее было рассказывать раскосы малышам о других странах. Услышав, что столица Дании, Копенгаген, насчитывает сотни тысяч жителей, ученик сразу же задавал резонный вопрос: «Откуда люди берут столько тюленей, чтобы прокормиться?» Пришлось создать специальные буквари, приспособленные к потребностям и возможностям эскимосов, сперва на датском, а затем на гренландском языке. Обучение, опиравшееся в первую очередь на зрительную память, начало приносить отличные результаты. Восприимчивый ум легко усваивал знания. Затруднения возникали лишь с отвлеченными понятиями и прежде всего с арифметикой, математикой. Эскимосы всегда пользовались не десятичной, а более простой в их понимании пятеричной системой. Один — это был первый палец руки, пять — вся рука, шесть — первый палец другой руки. Чем дальше, тем сложнее становился счет. 16 — это первый палец другой ноги, а 20 — целый человек. С этой своеобразной системой гренландские охотники отлично справлялись, пока число не превышало нескольких целых человек. Таблицы умножения и деления были поначалу настоящей абракадаброй, столь же абстрактным и трудно усваиваемым понятием, как для нас световые годы, определяющие расстояние от Земли до звезд. Ученики, наделенные врожденным умом и упорством, результат неустанной борьбы за существование, преодолели в конце концов и эти трудности. Однако еще и сегодня немало молодых хозяек-эскимосок, стоящих у кассы в суперсами с корзинкой, полной покупок, просят, чтобы у них принимали деньги и выдавали сдачу за каждый купленный предмет отдельно. В 1970 году в начальных школах, преподавание в которых ведется на гренландском языке, обучалось 10 тысяч девочек и мальчиков. Современные методы обучения учитывают психику подрастающего поколения. В Готхабе недавно создано первое профессиональное училище, выпускающее механиков, плотников, электромонтеров, маляров, продавцов и конторских служащих. Однако наибольшим успехом